47. Заседание назначено на 11, и раннее утро наполнено суетой. В квартиру в 8 приезжает Костин юрист, и они запираются в кабинете, чтобы обсудить дела. А я звоню по своим делам. Татьяне. Чтобы понять, на что теперь можно рассчитывать и получится ли вернуть свои деньги. Олейка, это хорошо, что вы позвонили. У меня новости. Сердце замирает в нехорошем предчувствии. Что-то случилось? Нет, ничего плохого. Я подготовила все документы, и мы можем подавать иск. Но ваш бывший муж связался со мной и хочет встречи для обсуждения каких-то моментов. Думаю, что мы его хорошенько напугали, и он начнет торговаться. Ощущение беды не отпускает, и это несмотря на веселый тон юриста. Татьяна, вы уверены, что это не какой-то хитрый ход? Поймите, Олег, каким я его теперь вижу, не тот человек, который мне по доброй воле отдаст даже пакет с мусором. Поговорим, узнаем. Если не устроит, документы при нас, и мы просто даем делу ход. Давайте выберем время. Сегодня вы можете подъехать? Я сегодня еду в суд вместе с Константином Зарецким. Сегодня должен состояться развод. А во сколько назначено? В 11. Давайте я позвоню и попрошу Олега приехать за 10 минут до начала. Он успеет сказать все, что хочет. И если будет нужно, я дождусь конца вашего заседания. И мы все обсудим. И сразу дадим делу ход, если вас не устроит. Хорошо, но... Не волнуйтесь. Когда хотят встретиться до суда, обычно желают примирения. Очень надеюсь, что это так. Даю отбой. Кладу телефон в сумку, чтобы не забыть. Все остальное уже собрано. Мне нужно только накинуть куртку, и я буду готова. Чем дольше я жду, когда выйдет Костя, тем больше мне кажется, что сегодня случится беда. Плохие предчувствия переполняют. Я уверена, Олег что-то задумал, и это меня явно не порадует. Только я собираюсь позвонить Маше и спросить совета, как открывается дверь кабинета, и выходит Костя. «Ты готова?» Киваю, хотя не готова совершенно. В здании суда созваниваюсь с Татьяной, и мы 10 минут ждем Олега в холле. Но никто не приходит. Остается одна минута до начала заседания. Мне надо бежать. Я не понимаю, почему Олег не пришел. Вот это не в его духе точно. И от такого поступка еще тревожнее. Я предполагаю, что он хочет просто выведать, насколько серьезные у нас с Татьяной намерения. Или прийти вместе с Верой, сделав попытку сделать мне побольнее. Но вот так, просто продинамить? У Татьяны лицо становится как у снежной королевы, сосредоточенное и недоброе. Лика, идите. Я тут сама разберусь. Дождусь Олега. Она кивает на лестницу. Или не дождусь. После заседания встретимся. Я бегу и успеваю нырнуть в закрывающиеся двери буквально за секунду до того, как они захлопываются. И незаметно прохожу ближе к Косте. Народу в зале много. Я почти никого не знаю. Костя говорил, что тут должны быть и свидетели Оксаниных загулов, и какие-то родственники, и те, у кого она одалживала деньги. Показания нашей няни сняты заранее, и теперь я очень рада, что Мира уехала. Хорошо, что ее тут нет. В зале душно. Все беспокойно двигаются, шепчутся. Люди встают со своих мест, кого-то пропускают и снова садятся. Меня должны вызвать под самый конец. Я оказываюсь как раз за Костей. Рядом с ним стоят юристы, и поэтому с моего места почти ничего не видно. Начинается суд. Забавно, но судья та же самая, что разводила меня и Олега. Мне это кажется плохой приметой. В отличие от моего обычного дела, сегодня судья очень серьезна и сосредоточена. Я достаю телефон, выключаю звук и тайком пишу Машке отчет. Она посылает смайлы и жалуется, что хочет быть там и лично посмотреть на Оксанин проигрыш. Я не сильно разбираюсь в мелочах процесса. Я думаю про другое, про то, как буду жить без Кости. Раньше, когда меня предал Олег, я вообще не представляла себе никакой жизни. Впереди виделась только огромная черная дыра. Еще шаг, и все пропало. Сейчас все по-другому. Сейчас меня рвет на куски от того, что я выбираю между двумя видами счастья. Жизнью со своим малышом и жизнью с любимым мужчиной. Беда в том, что у этих двух жизней нет общей точки. Сначала я хочу рассказать Машке, что у меня с Зарецким роман, но потом понимаю, не нужно. Потому что она хоть и подруга, но из желания сделать лучше может начать убеждать меня принять решение. И я знаю, какое это решение. Судья что-то говорит, юристы предоставляют какие-то документы. Все происходит нервно, но тихо. Пока никаких скандалов. А я смотрю на шею Кости, на его профиль, когда он поворачивает голову, и никак не могу насмотреться. Он действительно красивый мужчина. Такой породистый, выставочный, на которого всегда смотришь издалека, думая, что уж такому точно никогда не приглянется тихая мышка. А вот приглянулась. Не знаю, насколько Костя искренен в своих словах, но от того, что он сказал вчера, все только больнее. Потому что я теперь понимаю. Я не просто влюбилась. Я люблю его. Немного странно это осознавать. И проходить путь от первой встречи до большой любви за месяц. Но теперь мне кажется, что все те чувства, которые я испытывала раньше, не настоящие, глупые, что я принимала за любовь-привязанность. А теперь, когда наконец нашла настоящее чувство, от него нужно отказаться. Но решение принято. Приходит очередь юристов Оксаны. Они тоже носят судье какие-то документы. Потом выступают пара человек, которые расписывают, какая Оксана прекрасная мать. Но звучит это мало убедительно. Если я правильно поняла Костю, то тяжба за деньги, если Оксана будет на них покушаться, произойдет не тут. Сейчас решается самое важное — сам развод и с кем останется Мира. Меня просят ответить на вопросы, и я выхожу вперед. Нахожу взглядом Костю. Он ободряюще улыбается. Потом вижу Оксану. Она смотрит на меня по-змеиному холодно, прищурившись. Я отворачиваюсь. Сейчас главное убедить судью. Я отвечаю на вопросы, стараюсь быть искренней. Рассказываю про то, как Костя любит дочь, и про то, какой Мира чудесный ребенок. Судья слушает благожелательно, но смотрит на меня внимательно, трёт щеку. Похоже, пытается вспомнить, где она меня раньше видела. Не думаю, что если вспомнит, это на что-то повлияет. Мой развод не имеет к делу отношения. Но я все-таки не напоминаю, а только отвечаю на вопросы. Наконец, судья кивает, ставит какие-то пометки, спрашивает. «В каких вы отношениях с отцом, девочки?» «Я его люблю», — выходит ответить прямо и честно. Хотя сначала планировались более обтекаемые и осторожные ответы. Но от нервов на это у меня уже нет сил. «Мы планируем пожениться, как только это будет возможно. Я готова на все, чтобы у девочки была любящая семья. У меня получилось завоевать ее доверие, и я не хочу ее подвести». «Вранье!» Оксанин голос четкий и громкий. Я вздрагиваю, оборачиваюсь.